Глава восьмая. Где-то в полночь я вышел на крыльцо и прислонился к перилам, глядя на сонное озеро. «Ступай спать быстро», — сказала мне мать пару минут назад. «У тебя выдался тяжелый день, тебе надо отдохнуть». Конечно, она была права. Только я знал, что мне нет смысла ложиться. Во всяком случае, с такой, идущей кругом головой. Вместо этого я вышел на улицу. Судя по всему, мать и доктор Эйлин были взбудоражены не меньше моего. Когда я выходил, они продолжали разговор, словно меня не существовало. «База Божьей скорости. Если ты признаешь существование кораблей сверхскорости, — говорила доктор Эйлин, — то по чистой логике ты должна признать возможность существования где-то в системе Мэйвина и базы этих кораблей». «Почему?» — вмешался я. «Потому что любая машина требует время от времени починки. Корабли сверхскорости должны были иметь в каждой звездной системе место, где бы их могли обслуживать или ремонтировать. А почему они тогда прекратили прилетать к нам? Вот этого никто не знает. Некоторые ученые считают, что сам принцип сверхскорости нес в себе семена своей гибели. Якобы то, что лежало в основе двигателей сверхскорости, разрушало пространственно-временной конинуум, так что их не стоило вообще изобретать и строить. Религиозные деятели говорят, будто изоляция Мэйвина и 40 миров есть наказание за наши грехи на Эрине. И, разумеется, я 1000 раз слышала, будто сверхскорости вообще не было, что это всего лишь легенда. Она посмотрела на мать в упор. «Ты можешь ответить этим людям, что человечество родом не с Эрина? Это очевидно. И спросить, каким образом мы сюда попали? Впрочем, это ничего не даст. Большинство таких людей и в эволюцию-то не верит. Они верят только в то, что видит собственными глазами. Ну, например, вот Джея, сидящего напротив. Подозреваю, это был камешек в огород Дункана Уэста, хотя вслух имя его не упоминалось. Так или иначе было ясно. Во что она ставит таких людей? Я посмотрел на маленькую пластмассовую пластинку, лежавшую перед нами на столе. Мы все еще не знали, почему из-за нее готовы были убить человека. Но если она действительно попала сюда с базы сверхскорости, она представляла собой достаточную ценность для доктора Эйлин, да и для меня тоже. Эх, знать бы еще, в чем она, эта ценность. «Вы думаете, Пэдди Эндертон был на этой базе?» — спросил я. «Вряд ли. Были бы и другие доказательства». «Так они и есть». Я рассказал про телекон и определитель направления, который он мне дал. «Хорошо бы посмотреть завтра», — сказала доктор Эйлин, обрекая меня на еще один головокружительный подъем на водокачку. «Но я имела в виду более явные доказательства. Если бы он побывал там сам, он вернулся бы с такими доказательствами и не делал бы из этого секрета. Но из того, что ты рассказал, следует одно. Он знал, где находится эта база, и собирался лететь туда». Вот почему он так рвался в порт Малдун. И те, и другие знали, что он знает. Вот почему они были здесь вчера. У меня был еще один существенный вопрос. Но если корабли сверхскорости больше не прилетают к нам, почему так важна эта самая база? «Джей, ты что, хочешь свести своими вопросами доктора с ума?» Вмешалась мать. «Ступай спать». Но доктор Эйлин уже отвечала, потому что остается шанс того, что на этой базе хранится исправный корабль сверхскорости. Резервный корабль. Как бы иначе экипажи сверхскорости отправлялись в рейс, зная, что ничто их не страхует.